Птица спустилась на таежную полянку, перестала стрекотать и замерла. Хочется медвежатам поближе подойти, обнюхать ее, да боязно. Издали на нее поглядывают. А потом осмелели медвежата и подошли. Летчикам сахару дал, тут уж не отгонишь. К вечеру посадил их летчик в кабину, и полетели они к берегу океана. Там их привели на большой корабль, который отплывает в Петропавловск на Камчатке. Пашка всю дорогу смотрел, как матросы на палубе работают. А Машка бродила-бродила по кораблю и нашла краба. Укусила его вкусно и стала его грызть. Очень уж ей краб понравился. Приплыл корабль в Петропавловск на Камчатке. Там медвежат подарили ребятам, и стали они жить в детском доме. Ребята их сахаром кормили и молоком, и вкусные орешки приносили из тайги. Машка так объелась, что у нее живот заболел, а Пашка все равно у ребят кусочки сахара выпрашивает. Письма из разных краев. Какая у нас страна огромная! И пустыня, и тайга, и горы, и тундра, и северные моря, и южные, и всюду живут люди. В тайге они охотятся на пушных зверей, в тундре пасут оленей, рыбаки уходят далеко от берегов и ловят рыбу в морях. Чукча не променяет тундры на теплые моря и леса. Да и туркмен будет тосковать по своим бескрайним пескам, потому что он здесь родился, это его родина. Везде жить интересно, и в пустыне, и в тундре, и в тайге, и в горах. На станции Ильино озеро. Мы живем на станции Ильино озеро. Мой папа работает смазчиком. Он смазывает колеса у поезда маслом. Не таким маслом, которое едят, а машинным. Оно у него налито в бачок с длинным и тонким носиком. В одной руке он держит бачок, а в другой у него железный крюк. Он крюком открывает коробку в середине колеса и туда льет масло. Когда проходит скорый поезд, папа меня берет с собой на помощь. Я бегу впереди с крюком и открываю крышки. Из некоторых коробок идет дым, и папа ругает смазчика на соседней станции за то, что он налил так мало масла. Ось сильно нагрелась, она могла лопнуть, и была бы авария. Паровоз гудит, поезд уходит, и только на последнем вагоне виден красный огонек кондуктора. Потом огонек гаснет, значит, поезд уже за поворотом. А рельсы, если прижаться к ним ухом, все еще дрожат. Тук-тук, тук-тук. У нас во Владивостоке. Я только что вернулся с берега океана. Мы с Петькой сделали сачок и ловили крабов. Поймали двух крабиков, посадили в банку и хотели идти домой, и тут Петька заметил осьминожка. Он притаился в лужице морской воды. Я пишу это письмо, а осьминожек сидит в банке и на меня смотрит. Он совсем как настоящий, только маленький. Я быстро перелистал книгу, а осьминожек испугался и стал вдруг серым, потом желтым и красным. Сейчас зима, а листья все равно не опали. Они только пожелтели и свернулись в трубочки. Сопки вокруг города от этого золотые. По городу летают чайки прямо над улицами и даже не боятся трамваев. Вчера пришел корабль с Камчатки, весь обсыпанный пеплом. Пепел лежал на палубе и на трубе. Боцман мне сказал, что в океане появился вулкан, и корабль попал в облако пепла. Я собрал себе целый спичечный коробок пепла. И еще у меня есть чешуйки морского окуня, очень большого. Каждая чешуйка у него с копейку. Я набрал их, когда разгружали рыбу. Я очень люблю смотреть на рыбу, и как только буду большой, стану рыбаком. Мы с Петькой хотим приучить нашего осьминожка к пресной воде. Мы пока будем доливать по стакану в день из водопровода. Один стакан уже налили, и осьминожек заскучал, но он привыкнет. С океанским приветом. В деревне Камышовка. Меня зовут Наташа. Я живу в деревне Камышовке. Наша деревня на острове. Вокруг растут высокие камыши, и когда дует ветер, камыши шуршат. Иногда над камышами двигается мачта. Это на озере проплыл пароход.